Глава 18. Картер переводил взгляд с Дуайта на Лили и обратно. Желваки у него на щеках задвигались. Дверь медленно захлопнулась. «Доброе утро, детектив! Лили!» — кивнул Картер, делая шаг вперед. «Все в порядке?» «Да, мы с Дерком обсуждали дело». Картер с такой силой сжал картонный стаканчик, что кофе чуть не вылился через край. Лили так и слышала, как он глумится. «Значит, с Дерком, а не с заносчивым хреном?» Однако после речей Дуайта ей стало дурно и душно. Она схватила пачку сигарет, дубленку, телефон и направилась к двери. Картер ласково коснулся ее плеча, задержав взгляд на парадной блузке. «Я сейчас, мне нужно позвонить», — бросила через плечо Лили, не останавливаясь. Это расследование пагубно на нее влияло. Она не помнила, когда в последний раз настолько часто возвращалась к этой вредной привычке. Лили замутила от своей слабости и от мерзкого ощущения комом застрявшего в горле. Шмыгнув за дверь, Лилиан открыла телефон и набрала номер матери. Пока шли гудки, Лили рассматривала свою машину. Затем прищурилась и перевела взгляд на голубое небо с облаками, похожими на безе. «Лили?» «Мам, привет. Как у вас дела? Все хорошо?» Лили услышала звонкий хохот Норы и почувствовала облегчение, поэтому позволила себе глубоко выдохнуть и улыбнуться. «Все просто замечательно. Ты что, хочешь забрать Нору? Вы продвинулись в расследовании?» Как же тяжело было объяснять матери, что она не имела права разглашать конфиденциальную информацию. «Нет, я...» — Лили задумалась. «А так ли умно оставлять Нору у самой бухты? Может, лучше отвезти ее к отцу Дэниеля?» «Сегодня точно нет. Просто хотела убедиться, что все в порядке. Звони мне, если что, ладно?» Нора сильно скучает. «Вспомнила о тебе пару раз», — усмехнулась Рене. «По телевизору шел какой-то сериал о полицейских. Она все верещала, что ее мама такая же классная». Лили улыбнулась еще шире, но глубоко в груди кольнула. Будь она такой крутой, как считает дочь, раскрыла бы преступление куда быстрее. «Дай ей трубку, пожалуйста». Нора рассказала Лили об очередной рыбалке, о вылазке в лес, о том, как вкусно готовит бабушка. Спросила о Филе. «Я знаю, что он уехал. Он заезжал со мной попрощаться». Сердце Лили пропустило удар, и она коснулась груди. «Что?» «Вчера вечером». «Зайка, дай бабушке трубку», — спокойно попросила Лили. «Ба!» В трубке послышался шелест. «Что еще, Лили?» «Фил заезжал?» «Да, побыл буквально минут 15-20. Поужинал с нами, спешил на рабочую встречу какую-то или, наоборот, был только что оттуда. Я так и не поняла». «Сказал, что уезжает сегодня». «Он уехал сегодня». «А вы... он ночевал у тебя?» Мамин тон стал игривым. Лили еле удержалась от того, чтобы громко, как в детстве, фыркнуть и протянуть «Мам!» «Комиссар зовет. Пока, мам!» Лилиан завершила звонок и принялась бродить вокруг машины. Леденящее ощущение скользнуло по ее венам, закралось в сердце и встревожило разум. Страх. Лилиан многие считали бесстрашной. Друзья ее подростковых лет иногда поражались ее стойкости и тяге к авантюризму. Девушку не пугали ни насекомые, ни дикие звери, ни темнота и все остальное, что могло довести девчонок-ровесниц до истерики. Лили была хорошо подготовлена ко встрече с опасными хищниками благодаря дедушке. А электричество в их доме отключалось так часто, что в детстве Лилиан привыкла читать и бродить со свечой или фонариком. Казалось, уже ничто не могло ее напугать. Она считала себя ко всему готовой, пока не поехала в лагерь. И даже то, что она испытала, увидев растерзанное тело Руны, нельзя было назвать страхом. Скорее, ужасом, переломным моментом в ее мировоззрении и жизни в целом. Настоящий страх возник вместе с материнством. Лилиан уже смирилась с тем, что два этих чувства будут следовать друг за другом по пятам до конца ее дней, будь Норе 20, 30 или 50 лет. Сначала было страшно потерять кроху во время беременности. После появления Норы на свет вопросов стало еще больше. Почему она плачет? Ей больно, она голодна. Почему она чихнула? Что, если ночью она уткнется носиком в подушку? И вся ее выдержка куда-то улетучилась. Лилиан видела много страшных картин. Она регулярно сталкивалась с ними, но ничего ужаснее мысли о том, что что-то может случиться с Норой, ей на ум не приходило. И ведь то же самое испытывали родители и близкие жертв. А она так и не продвинулась в расследовании. «Лили!» Лилиан вздрогнула. К ней подошел Картер, держа руки в карманах джинсов. «Стэн заходил. Говорит, волокна с сидений машины Фокса не совпали с найденными на одежде Аманды». «Если честно, я не удивлена». «А он сказал, почему?» «Фокс менял обивку или как?» «Вероятно, у него современная модель, а нам нужна Вольво 90-х годов». «Стэн объяснил разницу, но я боюсь, не перескажу тебе всех деталей». «Термины...» Картер улыбнулся, пристально глядя на Лили. «Ты сегодня прекрасна. И явно чем-то встревожена. О чем вы говорили с Дуайтом?» «О деле», — резко ответила Лили. Она не хотела давать Картеру повода беспокоиться о ней, поэтому не собиралась рассказывать о происшествии в гараже. Обсуждали психологический портрет убийцы. Проблема в том, что мы не выяснили, какой у него мотив. До сих пор. Серийному убийце иногда и мотив не нужен. Он не нужен тем, кто убивает без разбора и бездумно бросает тела, где придется. Наш убийца пытается сохранить им жизнь. Он их показывает. Картер поежился на холодном ветру и отвернулся. Они еще немного постояли на крыльце, после чего зашли в здание. В кабинете Лили взяла папку с материалами расследования, еще раз внимательно перечитала показания, пересмотрела фото, вспомнила, что так и не добралась до картин, нарисованных Амандой. Лили спустилась в хранилище улик и запросила папку, найденную под навесом возле дома Александра. Картер отправился к Элис за кофе и круассанами. Лилиан, решив остаться в подвальном помещении, уселась на самую неудобную скамейку на свете. Без спинки, с сиденьем из деревянных реек, торчащие из которых щепки впивались в бедра. Зато здесь царила мертвая тишина, а почти кромешная тьма завораживала. Лили попросила у Чарли, хранителя, фонарик, и снова опустилась на скамью. Шаги Чарли отдавались эхом, пока он возвращался вглубь хранилища. Там стояла его койка для ночных дежурств. Взглянув на первые рисунки, Лили сразу поняла. В этой папке Аманда хранила самые дорогие ее сердцу работы. Она не могла объяснить свою уверенность логическими доводами, но как художник чувствовала это. Ей уже довелось видеть картины Аманды в доме сестры и у Фокса, и те работы отличались помпезностью и тщательной детализацией. Здесь же речь шла скорее о набросках, запечатлевших некие важные моменты. Вынув из папки рисунок формата А3, Лили не смогла сдержать улыбку. Аманда нарисовала Александра. С растрёпанными волосами, смеющийся, он стоял в дверном проеме своего разваливающегося дома, одетый в одни лишь домашние шорты. Интересно, как отреагировал новый ухажёр Аманды на то, что девушка хранила этот рисунок? Были в папке изображения незнакомых Лили людей, которых Аманда словно сфотографировала своей кистью. Но один рисунок бросился ей в глаза. В какой-то момент Лили наткнулась на небольшую, но яркую зарисовку. Бабочка Морфа. Один из самых красивых видов дневных бабочек. Лили в этом разбиралась. Она и сама неоднократно рисовала этих причудливых созданий. И со школьных времен помнила, что бабочки символизируют бессмертную душу. Их учитель биологии увлекался энтомологией, в особенности лепидоптерологией. Но эту бабочку она уже где-то видела. Лили пронзила внезапная догадка. Точно такой же рисунок бабочки Морфа они обнаружили среди работ Селесты. Со стороны лестницы послышались громкие и быстрые шаги. Лили, сама не зная зачем, судорожно собрала рисунки Аманды и запихнула их обратно в папку, как подросток, прячущий от родителей какой-нибудь журнал спорно. «Лили?» — это был Картер. «Господи, ты что здесь делаешь? Я тебя обыскался, уже и кофе успел остыть. А еще тебя искал Дуайт». «Зачем?» «Он не счел нужным сообщить. Мне не нравится его желание беседовать с нами по отдельности». Они перекусили в своем кабинете. В Все это время Картер не сводил с нее обеспокоенного взгляда. Зато Дерека Дуайта здесь не было, поэтому Лили с удовольствием поела в компании Картера. «Лили, мне кажется, ты какая-то напряженная». Картер подкатил свое кресло поближе и ладонями обхватил ее руки. От этого нежного жеста внизу живота Лили пробежала щекотка. «Пожалуйста, расскажи, что тебя беспокоит?» «Я... Кто-то был на моем участке, Картер. Вчера. Кто-то рылся в моем гараже», — решилась рассказать она. «Что?» — Картер сильнее сжал ее ледяные пальцы. «И ты молчала? А твой дружок, он хотя бы был рядом? Ты увидела этого?» «Картер, я не знаю, кто это был. Не успела поймать. Выбежала из дома с пистолетом, зашла в гараж, а там банка краски разлита по полу. Я подумала, может, тень мне почудилась, и на самом деле я услышала грохот банки и приняла это за проникновение. Только вот я увидела след. Не такой отчетливый, чтобы можно было определить размер ноги или очертания подошвы, но...» Дверь резко распахнулась, напарники выпрямились и спрятали руки за спины, словно боясь, что кто-то поймает их за непристойным занятием. Дерек Дуайт насмешливо оглядел детективов, а затем обратился к Лили. «Лилиан, мы можем кое-куда съездить?» Лилиан с мольбой посмотрела на Картера. «А куда?» «Пообедать, а заодно пообщаться насчет того, как идет расследование». «Но это наше расследование, оно касается и меня!» — вспылил Картер. Вены на его запястьях вздулись. «Я знаю, у тебя будет свое задание». «С какой стати я должен выполнять твои задания?» «Не мои. Это касается, как ты выразился, вашего расследования. Найди все зарегистрированные в Джуно автомобили Volvo с 91 по 99 год выпуска». Картер сжал руки в кулаки, наблюдая, как Лили уходит с Дуайтом. Напоследок Лилиан бросила на напарника извиняющийся взгляд. Дерек захлопнул за ними дверь. «Не понимаю, почему ты каждый раз нас разделяешь?» — посетовала Лили. «Вместе вы мыслите по-другому», — заявил Дуайт, неторопливо спускаясь по лестнице. Дерек ездил на BMW цвета мокрого асфальта. Его авто было припарковано рядом с доджем Лили. «Присаживайся», — Дерек галантно распахнул перед Лили пассажирскую дверь. Лили молча плюхнулась на сиденье, всем своим видом выражая недовольство. Как только Дерек сел рядом и завел мотор, она спросила. «Курить в машине можно?» «Конечно. Но тебе хотелось бы запретить». Лили нахмурилась, но решила не усугублять и без того напряженную атмосферу. «О чем ты хотел поговорить?» «На самом деле я просто хотел с тобой пообедать». Дерек на мгновение обернулся к Лили с очаровательной улыбкой. В Лили боролись два желания — улыбнуться в ответ и разбить ему нос. «Если бы я озвучил такое при твоем верном напарнике, боюсь, хлопотал бы по ушам». Лили хохотнула. «Если мы всерьез будем обсуждать Картера, я выйду из машины прямо сейчас». «Ты всегда такая взвинченная?» «Только в твоем обществе». «Сочту за честь». Дерек гордо приподнял подбородок. «Предлагаю заехать в рыбный ресторан у залива, рядом с домом Александра Эндхауса». «Только не говори, что подозреваешь его. Комиссар нам за это чуть голову не открутил. Ты ведь знаешь, что Эндхаусы владеют сетью заправок?» «Знаю. У меня просто есть одно предположение, и если оно верно, то мы увидим кое-что интересное». Лили потерла виски и отвернулась к окну. Дорога до ресторана заняла почти час. Заведение оказалось очень уютным, хотя снаружи здание напоминало развалюху Александра, и лишь здоровенная скрипучая вывеска, на которой была изображена рыба-меч, подтверждала, что здесь действительно можно утолить голод. Они заняли стол у окна с видом на дом Эндхауса и кусочек залива. Дерек заказал себе крабовое мясо, Лили остановила свой выбор на сибасе с запеченным картофелем и коулслоу. Примечание. Коулслоу — популярный салат американской кухни из нарезанной сырой капусты, моркови и репчатого лука. Конец примечания. «Теперь видишь?» — вдруг спросил Дерек. Лили думала о бабочке Морфа, потому вообще не поняла, о чем речь. «Вон там». Дерек ткнул пальцем в окно. «Ого!» Ольга Вуд со счастливой улыбкой выбежала из дома Александра Эндхауса. Следом показался и сам Александр. Он выглядел точь-в-точь, как на рисунке Аманды. Такой же красивый, сексуальный, в одних шортах, и это в такой холод. Он что-то крикнул Ольге, та в ответ помахала ему рукой и села в автомобиль. Александр не сводил глаз с машины, пока та не скрылась за кромкой леса. «Недолго наша девушка скорбела», — констатировал Дуайт. «Даже не знаю, что я чувствую. Отвращение или радость?» «Радость? Ольга счастлива. Уверена, она тяжело переживает смерть сестры, но в Александра она была влюблена задолго до преступления». Картер сказал, Ольга звонила ему и умоляла отпустить парня. Мол, он не мог убить Аманду, потому что был с ней. Они не хотели признаваться в связи, чтобы мы не заподозрили их из-за очевидного мотива. «Глупые, глупые влюбленные», — вздохнул Дерек. Лили смотрела на него и понимала, что его раскусить будет непросто, если не невозможно. Дуайт держался сдержанно и отстраненно. Его речь была отрывиста. Казалось, он вообще никогда не использует лишние слова. Все четко по делу. Лили не понимала его подлинного отношения к ней. Уважает ли он ее, или также недоволен вынужденной совместной работой, или насмехается над ней с высоты своего опыта и пытается подавить ее своим профессионализмом. Из-за стольких вопросов она не знала, как лучше реагировать на его флирт между делом. Была ли это издевка, или она действительно заинтересовала собой Дуайта? Слишком много мужчин в ее жизни начали вести себя странно. После такого можно и поверить в сказания индейцев или в сглаз. «Мне кажется, что между ними до смерти Аманды ничего не было. Когда мы заехали к Александру впервые, он сообщил, что ему кажется, что Ольга питает к нему чувства». «Неважно. Не думаю, что они имеют отношение к убийствам», — отмахнулся Дерек, принимая кружку с чаем из рук официанта. «Расскажи о себе. Почему ты избрала столь редкую для женщин профессию?» Лили усмехнулась. «Вот она. Бостонская предвзятость и дискриминация». «Не вижу в этом ничего особенного», — отрезала она, терзая рыбное филе. «Мои бывшие коллеги не согласились бы с тобой». Бровь Дерека взлетела вверх, лукавая улыбка скользнула по лицу. Он прожигал Лили взглядом, но не издевательским, а скорее любопытным. «Что ж, я счастлива, что не знакома с твоими бывшими коллегами. И не удивлена. Я наслышана о том, какую травлю девушки выдерживают в полицейских участках. Боже упаси, чтобы им дали вести крупное дело. Женщинам такое не по зубам, конечно же». Лили театрально взмахнула руками. «Но, как видишь, здесь меня уважают, чему я очень рада». «Значит, если бы тебе предложили перевестись в другой штат и возглавить там участок, ты бы отказалась?» «Однозначно. По крайней мере, прямо сейчас я не представляю своей жизни без Аляски. Здесь мой дом, семья, друзья дочери». Лили никогда не задумывалась о переезде, потому говорила искренне и громко. «А тебе легко было сорваться с места и прийти нам на помощь?» Лили оперлась подбородком на ладонь, проницательно глядя из-под густых ресниц на Дуайта. Дерек сделал глоток ароматного чая. Лили уловила нотки чабреца, кардамона и лимона. И отвел взгляд. «Меня нигде и ничего не держит. Так что да, легко», — отрывисто сказал он. Лилиан промолчала и принялась за рыбу, ощутив повисшую в воздухе неловкость. Еда была божественно вкусной, и она в очередной раз сделала вывод, что судить по обложке не стоит. «Твоя дочь сейчас у родителей?» — внезапно спросил Дерек. «Да, а что?» Сразу насторожилась она. «Просто уточнил. Мне всегда казалось, что заводить детей, будучи полицейским, сложно и опасно». «У тебя есть дети?» — спросила Лили, отпивая апельсиновый сок. «У меня был сын», — коротко ответил Дерек. Лили чуть не поперхнулась. «Был. И кто только дернул ее задать этот вопрос?» «Извини, я... Простите, детектив». промямлила она, нервно вытирая салфеткой капли сока с подбородка. «Все в порядке. То есть я не распадаюсь на молекулы горя каждый раз при упоминании сына». Дерек попытался отшутиться, но вышло не очень хорошо. «Поэтому я и спросил, что привело тебя в полицию. Я сужу по своему опыту. 90 полицейских из 100 пережили нечто из ряда вон выходящее и решили, что теперь они обязаны спасти мир. Или себя. И, пожалуйста, зови меня просто Дерек». «Дерек», — кивнула Лили. «Значит, ты стал полицейским из-за сына?» «Нет. Я вхожу в ту самую десятку, которая без всяких травм решила стать стражем закона и порядка», — хмыкнул Дерек. Лили засмотрелась на его улыбку. «Прости за бестактность, но у меня дочь, и я не могу не спросить. Ты потерял сына из-за работы?» Сердце ухнуло вниз. Лили было стыдно за свой вопрос, но ее волнение о Норе взяло верх над тактом. «Это не то, что я хотел бы обсуждать за обедом», — ответил Дуайт, откинувшись на спинку стула, но все же продолжил. «Лео утонул. Никакой драматичной предыстории об арестанте-мстителе. Всего лишь родительская беспечность. Они с моей бывшей супругой решили поплавать, не предупредив меня. Я-то знал, что течение в той реке бешеное. Но я был неподалеку. И да, крик жены до сих пор стоит у меня в ушах». Дерек отвечал в своей привычной манере, будто ему скучно вести диалог. И только так Лили поняла, что его безразличие напускное. Дуайту до сих пор было очень больно. «Дерек, я от всего сердца сочувствую твоей утрате», — тихо вымолвила она. «Ты так и будешь избегать ответа на мой вопрос?» «Это не то, что я хотела бы обсуждать за обедом», — передразнила его Лилиан. «Хорошо, тогда я отвечу за тебя». Дерек отставил пустую посуду, которую тут же забрал официант. «Юная художница, 16 или 17, запамятовал, прости, лет, отправляется в лагерь. Целый месяц вдали от цивилизации, наедине с дикой природой». Свой рассказ Дерек сопровождал активной жестикуляцией. «Подруга, вместе с которой она уже ездила в лагерь в прошлом году. Вожатые подростки говорили, что со спины девушек часто путали. Но лица у них были совершенно разные. Одна синеглазая красавица, от которой сложно было оторвать взгляд. Другая индианка, дочь коренных жителей Америки. Темноглазая загадочная девчонка». Лили старалась выглядеть непрошибаемой, даже когда перед глазами возник образ руны. «Второе лето девушки рука об руку провели вдали от родителей. Спали в одной палатке, наверняка делились друг с другом одеждой, ведь в деле указано, что руна была найдена в платье юной художницы, и самыми сокровенными тайнами. Ну, как это заведено у девчонок». «Зачем?» «Но в предпоследний день пребывания в лагере», — перебил Дерек, «юная художница проснулась рано утром и не обнаружила в палатке своей подруги. В лагере было тихо, все спали. Лишь, по словам девушки, чайки кричали над морем, да волны бились о берег. Девушка испугалась. Руна никогда не покидала палатку ночью. А может, художница не знала всей правды? Может, она крепко спала, поэтому не подозревала о ночных вылазках подружки?» «Нет, все...» «Как бы то ни было, юная художница решила поискать подругу, пока не проснулись вожатые и не отчитали их за нарушение правил. Она побродила у берега, осторожно заглянула в чужие палатки и даже смогла пробраться незамеченной в небольшой домик вожатых. Пусто. Руны нигде не было». «Я не собираюсь тебя слушать». Лили принялась копаться в карманах в поисках наличных. Художница отправилась в лес. Немного заплутав, она увидела за стволом сосны окровавленную руку. Наверняка пульс художницы подскочил до нельзя при виде этой картины. Но то, что ждало ее впереди... «Я не посмотрю на то, что ты какой-то там высокопоставленный хрен, а просто швырну тебе тарелку в лицо, если не замолчишь». Зло бросила Лилиан. «Ни к чему вся эта высокопарность. Можно было сразу сказать, я читал твое личное дело». Лили была на взводе. Ее щеки раскраснелись, и будь она Кларком Кентом, прямо сейчас обожгла бы своего коллегу лазерными лучами из глаз. Ох, как она жалела в эту секунду, что была всего лишь Лилиан Мёрфи. «Из тебя слова не вытянешь, уж извини», — пожал плечами Дерек и нагло улыбнулся. «Но ведь именно тогда, когда ты увидела тело Руны, что-то в тебе перевернулось». Он щелкнул пальцами. «И вот ты здесь. Ищешь серийного убийцу, который убивает девушек одного с тобой типажа». «Господи, сколько можно? Если бы я нужна была убийце, он бы взял и убил меня!» «Ху-у-у!» Дерек изобразил отвращение. «Садись, Лили, тебе F по криминалистической психологии». Примечание. В американских школах действует пятибалльная система оценивания. Оценки выставляются не в числовом, а в буквенном формате. А — отлично, Б — хорошо, С — удовлетворительно, Д — слабо и F — неудовлетворительно. В этом контексте А соответствует российской пятерке, Б — четверке, С и Д — тройке, а F — двойке. На усмотрение педагога к оценкам могут быть добавлены знаки плюс или минус. Конец примечания. «Как тебе это удается?» Лили скрестила руки на груди. «Выводить из себя за миллисекунду». «С этим талантом рождаются, милая. Но не задумывалась ли ты?» Дерек облокотился о стул, его лицо приблизилось к Лили, и она задержала дыхание. «О том, что первой жертвой могла быть вовсе не девушка». «Что?» «Дэниэль. Неужели он действительно поехал бы на машине с неисправными тормозами?» Дерек снова манерно приподнял бровь и тем самым перешел черту. «Пошел к черту!» Выплюнула ему в лицо Лили и пулей вылетела из ресторана, швырнув на стол наличные. Ей хотелось уйти красиво, но они с Дереком приехали сюда на его машине, а потому, пока Лили пыталась вызвать такси, Дуайт успел догнать ее у шоссе. «Лили!» «Не приближайся! Не то я нарушу закон и глазом не моргнув!» Прорычала она, ткнув указательным пальцем в сторону детектива. Их взгляды встретились, и Лили заметила в его глазах сожаление. Но Дерек был тверд в своих убеждениях, а ей не хотелось обсуждать этот бред и ковырять едва зажившие раны. Так себе из нее детектив. Слишком чувствительный к собственным трагедиям. «Лили, прости!» Дерек примирительно протянул ей руку. «Я переборщил, понимаю. Иногда я...» Такая вот у меня манера общения. Стоя на берегу залива вне офиса, Лили по-новому посмотрела на Дерека Дуайта. Оказалось, что он был не намного ниже Картера, тем не менее его фигура на фоне яркого неба вызывала дрожь. Или причина была в его проницательном взгляде, от которого Лили каждый раз хотелось скрыться. «Пожалуйста, сядь в машину. Я довезу тебя до бюро». Еще один шаг к ней навстречу. «И чтобы без идиотских теорий заговора!» — огрызнулась Лили. «Я постараюсь». В машине Лили первым делом пристегнулась и отогнала непрошенные мысли. Аманда и Селеста — вот о чем ей следовало думать 24/7. Она решила, что заберет часть документов домой, а вечером просмотрит социальные сети жертв. Хотя и была уверена, что ничего не найдет, ведь даже в их телефонах ничего подозрительного не оказалось. «Я уверена, что девушки знали убийцу», — задумчиво протянула Лили. «Мне кажется, что мы упускаем что-то иное». «Почему ты в этом уверена?» — спросил Дерек, выруливая с круговой развязки. «Нет никаких следов сопротивления. Есть следы полового контакта, но не изнасилования». «Но у нас также имеются результаты анализов. Убийца вводил это, в общем, ветеринарное средство им в вены. Так что сомневаюсь, что они могли сопротивляться». «Ты думаешь, он выслеживал и похищал их? А потом сразу делал инъекцию?» «Лично я так не думаю. И, судя по свидетельским показаниям, у обеих девушек могли быть тайные отношения. Почему они держали их в тайне?» «Может, он заранее знал, чем закончатся их отношения?» — предположил Дуайт. «Если бы девушки раскрыли его личность знакомым, мы бы уже нашли его». Дерек рассеянно почесал подбородок. В молчании они доехали до пункта назначения. Пока Лили копалась с ремнем безопасности, он как нарочно заклинил, Дерек открыл ей дверь. «Прошу». «Ты «Ты намерен мне прислуживать, чтобы искупить вину?» — ухмыльнулась Лилиан. Едва она вышла из машины, как из здания бюро появился Картер. Его хмурый взгляд прошелся по фигурам детективов. «О, Картер, ты нашел Вольво?» — обратился к нему Дерек. Картер молчал. Лили вся сжалась, переживая за напарника. Он явно был не в настроении. Она уже не помнила, когда в последний раз обедала в рабочее время без него. «Ага, на пригородной свалке. Машину сожгли пару дней назад». «Ты уверен, что это тот автомобиль, который мы ищем?» Номерной знак совпал со знаком одной из машин, которая проезжала в предполагаемое время смерти первой жертвы недалеко от парка. И год выпуска 1994. «Ты связался с Дэвисом, чтобы запросить изъятие?» «Да, правда, смотреть там не на что», — буркнул Картер.